Но весной 1922 опять зачесались пальцы писать, писать, писать. Стол снова завален моими записками, клочками и обрывками бумаги. И как бы они ни были разрознены, ясно, что Ольга весьма поменялась, да и не только она. Изменилась сама физиономия времени. Моя Маросечка, танцуют все кругом. Моя Маросечка, попляшем мы с тобой. Моя Маросечка, а все так кружится. И как приятно, хорошо мне танцевать с тобой одной. Моя Маросечка. Без дождя и засуха первой половины лета выжгли озимые, яровые покосы и огороды от Астрахани до Вятки. На 10-м съезде партии установлены основные положения НЭПа. Крестьяне стали есть сусликов. Декрет Совета народных комиссаров в отмену прежних декретов. Никакое имущество не может быть реквизировано или конфисковано. Золото, серебро, валюта, драгоценности подлежат возмездной сдаче по рыночным ценам. Желуди считаются предметом роскоши. Из липовых листьев пекут пироги. В Царицынской губернии питаются травой, которую ели раньше только верблюды. В Прикамье употребляют в пищу особый сорт глины. Где можно сытно и вкусно покушать, так это в ресторане «Элегант» на Покровских воротах. Идеальная европейская и азиатская кухня под наблюдением опытного кулинара. Салонный оркестр, уголки тропического уюта, отдельные кабинеты. Моя Маросечка, а жить-то хочется, я весь горю тебя, молю, будь моей женой. Нет, нет, нет, руки я вам, Илья Петрович, не подам. Да уж помилуйте, Ольга Константиновна. Докучаев, я не шучу. Где вы сейчас, Докучаев, были? Розы бахчисарайские срывали, что ли? Уж шутите, изволите, Ольга Константиновна. Немало. Запомните, пожалуйста, что после сортира руки полагается мыть, а не лезть здороваться. Идите же немедленно. С мылом смотрите. Сейчас все много, конечно, особенно как военный коммунизм, извините, или Туркестан, Крым, Украина, Кавказ за Уралом. Ну, ездил, сами понимаете, не в спальном вагоне, конечно, а почаще на крышах, на паровозном угле, на буферах приходилось. Но, знаете, воспоминания о вояжах, ну, самые приятные. И багаж самый занимательный возил. Сегодня, запомню, там рису, рюкку, кишмиш, доллары, случалось золотишко, чулки, пардон, бюстгальтеры, спирт, морфий, евреи. Позвольте, Илья Петрович, а что же это за товар такой, евреи? Так а я их через Махновское гуляй-поле возил. Хороший был багаж, прибыльный, ничего дурного не скажу. Вас, Илья Петрович, погибает великий актер. Вы преступление совершаете, что психологических романов не пишете? Ой, совсем я заболтался. Пожалуйста, Ольга Константиновна, меню. Эй, человек, поди сюда. Чего заказать, извольте, Илья Петрович? Котлетку Маришаль, ага. Свежих огурцов, пломбир, кофе. Котлетку с Маришаль, свеженьких с огурчиков, с пломбир, с кофеек с ноганьки, с... Угу. Моментально все исполнится. Я, собственно, никак не могу понять, для чего это вы за мной, Докучаев, ухаживаете? Вот поглядите, здесь дюжины три проституток. Из них штук 10 красивее, чем я. А как на ваш вкус, Володя? Некоторые и вправду очень красивые. Особенно те, что сидят напротив. тоненький, как вязальные спицы. Неужели, чтобы выйти замуж, необходимо иметь скверный цвет лица и плохой характер? Я уверена, что эти девушки попали на улицу из-за своей доброты. Им нравилось делать приятное людям. Илья Петрович, суп надо есть бесшумно, а вы булькаете, как Боров. Прошу прощения, Ольга Константиновна. Сколько дадите, Илья Петрович, если я лягу с вами в кровать? Ну вот, ну теперь всю забрызгали, словно пульверизатор. Вытритесь, а то противно смотреть. Вы меня сбили, Ольга Константиновна. Тысяч за 15 долларов я бы вам, Докучаев, пожалуй, отдалась. Хорошо. Мне рассказали, что в каком-то селе Казанской губернии дети от голода бросаются в колодцы. Это было напечатано неделю тому назад. На 15 тысяч долларов можно накормить много детей. Можно, Ольга Константиновна. Совершенно справедливо заметили. Я к вам приду сегодня вечером, часов в 11. Добрый. Докучаев, просите счет. Я обещала Сергею Васильевичу быть дома ровно в 6. Ольга, вам Докучаев нравится? Не знаю. Вы хотели ранить ему сердце, а вместо этого объяснились в любви. Кажется, вы правы. Вы пойдете к нему сегодня? Да. А Сергей? Он после контузии плохо слышит, но способность понимать не утратил. Я скажу ему сама, причем немедленно. Сергей, до свидания. Вы уходите? Да. Можно спросить, куда? К Докучаеву. Только что мы с Ольгой отнесли в помощь голодающим 15 тысяч долларов. Сергей, объясни мне, сделай одолжение, зловещую тайну своей физиономии. Какую? Чему она радуется? Жизни, жизни, дорогой мой. Если у тебя трясется башка, ни черта не слышат уши. Да не мелочи, мелочи. Хороши мелочи. А голод? Это тоже мелочь? Ну, при Борисе Годунове было куда хуже. На московских рынках разбазаривали трупы. Прочти. Об этом есть в записках Дету. Этот француз все преувеличил. Злодейства совершались тайно. На базарах человеческое мясо продавалось в пирогах. Но ведь ты еще не лакомился кулебякой из своей тетушки, а? Наконец, женщина, которую ты любишь, взяла в любовники Непмана. А ведь это действительно неприятно. Знаешь, я знавал такого идиота, которому было достаточно потерять носовой платок, чтобы стать несчастным. Вся судьба его была черна, как уголь. Он себя считал несчастнейшим из смертных. А между тем я его однажды спросил, какое горе он считает самым большим в своей жизни. Он долго и мучительно думал, тер лоб, двигал бровями и ничего не мог вспомнить, кроме четверки по закону Божьему на выпускном экзамене. Один идиот сделался несчастным, когда потерял носовой платок. А другой идиот рассуждает следующим манером. На фронте меня контузило, лопнули барабанные перепонки, дрыгается башка. Какое счастье! Ведь вы только подумайте, этот же самый снарядец мог меня разорвать на 124 части. Ты позволишь взять твою папиросу? Или другой образчик четырехкопытной философии счастливого животного? Я слушаю, слушаю. Ольга взяла в любовники Докучаева. Любовником Докучаева, а? Докучаева! Невероятно! Немыслимо, непостижимо! Впрочем, Ольга взяла и меня себе в хахали, так сказать, не правда ли? А ведь этого могло не случиться! Счастье могло пройти мимо, по другой улице, не так ли? Следовательно... Следовательно, все обстоит как нельзя лучше. Совершенно правильно. Сердце красавицы склонно к измене и к перемене, как ветер моя. О, Господи! Как я ненавижу и как завидую этому глухому, контуженному, рогатому, счастливому человеку. В селе Любимовка Бузулукского уезда обнаружено человеческое тело, вырытое из земли и частью употребленное в пищу. В республике голодает 33 миллиона человек. Илья Петрович, сколько раз можно просить, не кладите вы мне столько сахара. Простите, супруга вашего заслушался, но, Владимир Васильевич, признайтесь, ведь небось сочинили. Что сочинил, Илья Петрович? Да вот про славян, про древних, ну неужто и сии витязи, по моим понятиям, и богатыри подряд геморроем мучились. Сплошь, один к одному, и еще рожей. Опухоли двоякого рода, так это называлось. У кого же это вы все вычитали-то? У кого надо. А боярыни, что красотки с трубы, румян на палец, белил на два. Один англичанин так и записал. Страшные женщины. Цвет лица болезненный, темный. Кожа от краски морщинистая. Да ну вас, Владимир Васильевич. Про Рюриковичей же, Илья Петрович, могу доложить. Что после испражнений даже листиком зеленым не пользовались. Послушайте, Докучаев, не пейте вы чай из блюдца. Вы же не в извозчичьем трактире. У вас, Илья Петрович, есть один немаловажный недостаток. По временам вы заболеваете нежной любовью к своему отечеству. Я обязан вылечить вас от этой хворости. Как-никак, я пью ваше вино, ем вашу зернистую икру. Иногда, впрочем, не очень часто, сплю со своей женой, которая тратит ваши деньги. И я просто обязан. А хотели бы вы, Владимир Васильевич, быть англичанином? Хотел. А ежели арабом? Сделайте милость. Если этот араб живет в квартире с приличной ванной, в городе, где больше 4 миллионов жителей. А я, Владимир Васильевич, по-другому понимаю. Носище у меня, изволю доложить, в развалку и в рыжих плюхах. А ведь на самое что ни есть шикарное, даже с бугорком греческим не переставлюсь. Очень жаль. Совершенно справедливо. По бестолковству же, Ольга Константиновна, на англичанина в обмен не пойду. Горжусь своей подлой нацией. Горжусь! Убирайтесь, Докучаев, домой. Меня сегодня от вас тошнит. Хотя нет, постойте. В прошлом месяце раз, два, 14-го три, на той неделе 4, в понедельник 5, вчера 6. Что это вы, Ольга Константиновна, изволите считать? Изволю считать, Илья Петрович, сколько раз я переспала с вами. Много ли брала за ночь в мирное время хорошая проститутка? Ну, во всяком случае, не 15 тысяч долларов. Пора позаботиться о старости. Куплю пузатую копилку и буду бросать в нее деньги. Если не ошибаюсь, мне причитается за 6 ночей. Да как прикажете, если угодно. Вот вы бы вместо денег ее прямо по лицу, по щекам, как свою бабу били в деревне. А, какой вы дурачок, Володя, какой дурачок. Когда додумался, а? Когда додумался, через долгих-предолгих 4 года. Ой, какой дурачок.